Глава 18. Охранник проводил Клэрис Старлинг на второй уровень над огромным чучелом слона. Дверь лифта отворилась, и глазам ее предстало тускло освещенное пространство, где ее в одиночестве ждал Крофорд, засунув руки в карманы дождевика. «Приветствую, Старлинг!» «Здравствуйте», — ответила она. Охраннику за ее спиной он сказал: «Дальше справимся сами, благодарю вас». Они шагали бок о бок по коридору мимо шкафов, ящиков и лотков с антропологическими образцами. Было полутемно. В потолке тускло светились лишь немногие лампы. Шагая в ногу с Крофордом, расслабив плечи и думая о своем, словно на прогулке в университетском городке, Старлинг вдруг почувствовала, что Крофорду хочется положить руку ей на плечо. Что он и сделал бы, если такое вообще можно себе представить. Она ждала, заговорит ли он. Не дождавшись, остановилась и так же, как он, засунула руки в карманы. Теперь они стояли друг напротив друга среди ящиков с безмолвными костями. Крофорд откинулся назад и оперся затылком о шкаф. Втянув носом воздух, он произнес: «Кэтрин Мартин, по всей вероятности, еще жива». Старлинг кивнула и продолжала стоять, не поднимая на Крофорда глаз. «Может, ему легче будет говорить, если она не станет смотреть на него». Он вроде бы сохранял присутствие духа, но что-то, казалось, держит его в страшном напряжении. На минуту Старлинг подумала: может, у него жена умерла? А может, день, проведенный с матерью Кэтрин, так на него подействовал? «В Мемфисе нам практически ничего выяснить не удалось», — сказал Крофорд. «Он, я думаю, захватил ее на стоянке. Никто ничего не видел. Она вошла в квартиру, а затем почему-то снова вышла на улицу. Она не собиралась пробыть там долго. Дверь оставила открытой и опустила защелку, чтобы дверь не захлопнулась. Ключи оставила на телевизоре. В квартире никто ничего не тронул. Я не думаю, что она там долго пробыла. Она даже до автоответчика в спальне не успела дойти. Он все еще мигал, когда ее растяпа дружок вызвал, наконец, полицию». Крофорд, сам того не замечая, опустил руку в лоток с костями и тут же резко ее выдернул. Словом, Старлинг, она у него в руках. Телевидение и радио согласились не сообщать в вечерних новостях, сколько ей еще осталось. Доктор Блум считает, это только подстегнет преступника. Но все равно парочка бульварных газетенок будет вести отсчет. Во время одного из предыдущих похищений одежда, разрезанная на спине, была обнаружена очень скоро, так что личность жертвы удалось установить, когда девушка была еще жива. Старлинг помнила такие сообщения. Отсчет оставшихся дней в черной рамке на первых полосах бульварных газет. Труп всплыл через 18 дней. Так что Кэтрин Бейкер Мартин ждет в зеленой гостинице «Буффало Билла», Старлинг, и у нас в лучшем случае неделя. Это самое большее, что у нас есть. Блум считает, что периоды между похищением и убийством у него сокращаются. Для Крофорда столь длинная речь была совершенно необычна. Зеленая гостиная показалась неуместным театральным штампом. Старлинг все ждала, когда же он подойдет к сути дела. И, наконец, дождалась. «И все же, на этот раз, Старлинг, на этот раз нам, может быть, улыбнется удача». Она взглянула на него из-под лобья, веря и не веря. «Мы нашли еще одно насекомое. Ваши знакомцы, Пилчер и этот, второй, Роден. Они сейчас этим занимаются». «Где оно было? В Цинциннати? Вы имеете в виду ту девушку в морге?» «Нет. Идемте, я покажу вам. Посмотрим, что вы скажете об этом». «К энтомологам в другую сторону, мистер Крофорд». «Я знаю», — ответил он. Они завернули за угол и подошли к двери с надписью «Антропология». Сквозь матовое стекло лился свет и доносились голоса. Старлинг вошла. Трое мужчин в белых лабораторных халатах работали у стола в центре комнаты под яростным светом бестеневой лампы. Старлинг не было видно, чем они заняты. Джерри Барроуз, отдел криминальной психологии, из-за спин мужчин смотрел, что они делают, и одновременно вел записи в своем блокноте. В комнате стоял знакомый приторный запах. Затем один из мужчин отошел, чтобы положить что-то в раковину, и все стало четко видно. В лотке из нержавеющей стали на рабочем столе лежал Клаус, отрезанная голова, которую она, Старлинг, обнаружила в боксе на складах Сплит-Сити. «У Клауса в горле тоже оказалось насекомое», — сказал Крофорд. «Минуточку, Старлинг. Джерри, вы разговариваете с аппаратной?» Барроуз читал свои записи в телефонную трубку. Он закрыл микрофон ладонью и ответил: «Ага, Джек. Они там сейчас заканчивают с фотографиями по Клаусу». Крофорд отобрал у него трубку. «Бобби, не дожидайся, пока Интерпол раскачается. Возьмись-ка за факс и передай фотографии вместе с результатами медэкспертизы во все скандинавские страны, в Западную Германию и Нидерланды. Не забудь сообщить, что Клаус, возможно, беглый матрос торгового флота. Скажи, что их органы здравоохранения могут затребовать сведения о переломах лицевых костей. Уточни, скуловых костей. Обязательно передай карты полости рта, как общую, так и детальную. Нам сейчас сообщат возраст, но подчеркни, что это приблизительные данные. Они основаны лишь на черепных швах». Он возвратил трубку Барроузу. «Где ваши вещи, Старлинг?» «Внизу». «Насекомые обнаружили в университете Джона Хопкинса», сказал Крофорд, когда они остановились у двери в лифт. «Они обследовали голову для Балтиморской окружной полиции. В горле нашли то же, что у той девушки в Западной Вирджинии». «Точно как в Западной Вирджинии?» «Вы тогда попали в точку. Они обнаружили его сегодня вечером, около 7. Балтиморский районный прокурор позвонил мне в самолет. Они переслали все в Смитсоновский, Клауса и все прочее, чтобы мы могли сами увидеть его инситу. Им также нужно узнать мнение доктора Энджела о возрасте Клауса и сколько лет ему было, когда он повредил скулу. Они консультируются в Смитсоновском, как и мы». «Секундочку, мне надо разобраться. Вы хотите сказать, Буффало Билл мог убить Клауса? Сколько лет тому назад? Вам это кажется притянутым за уши? Слишком удачным совпадением?» «В данный момент – да. Ну, пусть переварится чуть-чуть». «Доктор Лектор сообщил мне, где найти Клауса», – сказала Старлинг. «Да». «Доктор Лектор сказал, что его пациент Бенджамин Распай утверждал, что это он убил Клауса. Но доктор Лектор сказал еще, что это, как он полагает, могла быть случайная эротическая асфиксия». «Именно так он и сказал». «Вы считаете вполне возможным, что доктор Лектор точно знает, как умер Клаус, и что ни Распай, ни эротическая асфиксия тут ни при чем?» «У Клауса в горле обнаружено насекомое. У девушки из Западной Вирджинии в горле обнаружено насекомое. Я никогда и нигде не встречал ничего подобного. Не читал, не слышал. О чем вы думаете?» «Я думаю о том, что вы сказали мне взять вещи на 2 дня. Вы хотите, чтобы я порасспросила доктора Лектора, верно?» «Он разговаривает только с вами, Старлинг». Лицо Крофорда было таким печальным, когда он произнес: «Возражений, я так понимаю, нет». Она покачала головой. «Поговорим по дороге в психиатричку», — сказал он.